но и ко всем женщинам, появившимся на его пути. В конце 1928 года, делая вид, что забыл Нэнси, он начинает встречаться с австрийской танцовщицей Леной Амсель и, не задумываясь о последствиях, назначает свидание другой женщине, русской, которая, по словам его друга, влюблена в его последнюю книгу. Почему бы и нет? В этот период для него все средства хороши, чтобы избавиться от болезненных воспоминаний. Первая встреча между Эльзой и Луи, казалось, удалась. Они провели вечер вместе. На романтичное первое свидание наложилось обаяние Маяковского, творчество которого Арагон высоко ценил. Встретились два поэта одного поколения и одного направления — француз и русский. И именно Эльза становится связующим звеном сначала между Арагоном и Маяковским, затем между Арагоном и Россией, страной, которая интригует его не только своей историей революции, но и богатой культурой. Классический Пушкин, которого он боготворит в этот период, и новое модернистское искусство, абстрактная живопись Кандинского и русский балет Дягилева, необычные звуки Стравинского и футуризм Маяковского. Эта русская эмигрантка становится для Арагона олицетворением новой культуры, помогая ему забыть неудачи в личной жизни. Но Эльза интуитивно чувствует, что хаотичная Нэнси все еще господствует в душе поэта. Несколько недель спустя они уже живут вместе. В их первой совместной комнате все очень просто, но со вкусом. На столе оригинальная смесь русско-французской кухни, очаровывающая самого Арагона и его друзей. Этажерки с книгами, маленькая чугунная печь, фотографии и африканские маски, сохранившиеся от ее таитянского периода, миниатюрный Дали и огромная картина Танги. Эти гении 20 века пока продавались за бесценок. Эльзе удалось создать уютную атмосферу в этом пустынном мужском обиталище. И все-таки, несмотря на этот внешний уют, начало их совместной жизни, в отличие от классических историй любви, не было счастливым и безмятежным. Эльза искренне влюблена и в то же время полна противоречий. Боится показаться навязчивой и боится потерять. А в глубине души — единственное место, где не нужно было лицемерить, и где она была абсолютно искренна сама с собой. Эльза твердо решила, что этот мужчина должен ее полюбить, если не сейчас, то потом. А для Арагона это по-прежнему очередная авантюра — желание забыться после Нэнси. Она настолько эгоцентрична и уверена в себе, что достаточно ее легкого подмигивания, чтобы Арагон, придя в ресторан с Эльзой, забывал о своей русской подруге. Без особых угрызений совести он оставлял ее со своими друзьями, заканчивая вечер на танцплощадке рядом с Нэнси. На глазах у Эльзы потихоньку наполнявшихся слезами. Нэнси обладала гипнотической властью над своими бывшими любовниками. Луи вновь превращался в ее тень, как 2 года назад. В ту ночь он так и не вернулся, продолжая игры в мужскую свободу, а на самом деле теряя свою независимость рядом с этой провокационной женщиной. Еще более неприятная сцена произошла несколькими неделями позже в маленьком парижском кафе, где Эльза случайно увидела своего возлюбленного с Леной Амсель. Это был болезненный период в ее жизни. Они уже жили вместе, и то, что происходило, никак не вязалось с медовым месяцем. По собственному признанию, ей казалось, что она ходит по разбитому стеклу. Свободные манеры Арагона шокируют ее. Она мучается и, тем не менее, чисто по-русски многое прощает мужчине, которого любит. Она выжидает, не устраивает скандалов с выяснением отношений, понимая, что их чувства слишком хрупкие и не выдержат первых ссор. Ревнуя, она ищет выход своим отрицательным эмоциям и находит его в литературе. Именно в эти месяцы, когда Арагон мечется между Нэнси, Леной и ею самой, у Эльзы появляется замысел чисто женского и очень психологического романа, который в будущем появится под названием «Добрый вечер, Тереза». В какой-то момент она думает о поездке к матери в Лондон и вновь откладывает ее, не желая ни с кем делиться своими невзгодами. Она не изменилась, оставаясь очень замкнутой. В юности никто не догадывался о ее чувствах к Маяковскому. Сейчас никто не знает о том, что творилось в ее душе. Ни мать, ни сестра, ни близкие друзья, оставшиеся в России. Чистый лист бумаги становится для нее той верной подругой,